Поверхность глубины. Живем на поверхности глубины. Только одни понимают, что глубина рядом, а другие нет. И те, кто чувствует себя на мелководье, как рыба в воде, подобны человеку, хорошо разбирающемуся в горшках, но ничего не смыслящему в черной пустоте сосудов. Одни всю жизнь снуют по поверхности жизни, погрязая в ее мелочах и не имея ни намерения, ни времени остановиться, чтобы задуматься. Они словно что-то потеряли и непрерывно ищут потерянное. Они уверены, что остановившись, лишатся опоры и начнут тонуть. И, в общем-то, они по-своему правы. Другие понимают, что мелочи выдуманы для того, чтобы отвлекать нас кажущимися от настоящего, что нечего терять или находить, ибо все уже в равной степени потеряно и найдено. Что в мире, в котором мы временно обитаем, не обо что опереться и тем более негде утонуть, и нет смысла в том, что этим смыслом является. В глубину можно заглянуть, но много ли увидишь в темнеющем мерцании? И каждому, кто осмелится это сделать, чудится, будто он понял что-то важное. Саму жизнь или ее порядок, или нечто важнее самой жизни, а то, на чем она сама стоит и на чем держится, но мысль об этой мысли мгновенно разрушает зыбкий строй понятого. И тогда сложная мозаика перестает таковой быть, четкий рисунок размывается в молочное марево сновидения, а сновидение медленно тонет, втыкаясь носом в глубокий ил, как столкнувшийся с айсбергом Титаник. Круг замыкается, круги не расходятся, кружение мысли возвращается к своему первоначальному хаосу и исчезает в нем, как песчинка в бархане. Собаки лают, караваны идут, песчинки смысла перевешиваются ветром и забывают свои имена. Глубину не постичь, до нее не добраться. Ее не обвести вокруг пальца, даже вывернув себя наизнанку, как перчатку. Ее не взять приступом и не окинуть взглядом, даже взобравшись на самую высокую гору. Ведь любая покоренная, еще не покоренная высота, только невзрачная кочка на краю бесконечной трясины. До нее не донырнуть, не погибнув, ее не обнажить, даже выпив море. Глубина темнее любой темноты и глубже любой пропасти. Она глубже любой, самой глубокой о ней мысли и без остатка вбирает самое глубокое о себе чувство. С ней можно лишь сосуществовать рядом, как живут люди у моря. И тогда понимание, что всегда пребываешь только на поверхности глубины, входит в привычку, становится очевидным и все равно необъяснимым фактом. И глубина от этого никуда не девается и постоянно напоминает о себе тем, что ты знаешь о ее существовании. Похоже, глубине больше от нас ничего и не нужно. Это мы от нее что-то требуем. Одни от нее бегут, страшась небытия вечности, другие думают, что обретут с ее помощью некую силу, третьи пробуют найти с ее помощью сокровенный давно утраченный смысл. Ее можно считать тем, что было до нашего рождения, и тем, что будет после нашей смерти. Глубина самодостаточна. Она и вопрос, адресованный миру, и ответ на него. В мире есть тайна. Мир и есть тайна, и это его второе название. И тайна-то скрывается от нас на глубине. А глубина – неразрешимая загадка, потому что ничего не скрывает. Она великая тайна, поскольку ничего ни от кого не прячет. Всякий мыслит о своем, и только глубина обо всем и ни о чем сразу, и этой бессмысленностью себя непрерывно порождает и поддерживает. Она есть, когда на нее смотришь и о ней думаешь. Она существует, и когда о ней забываешь. Тем, кто видит глубину в самой повседневности, можно посочувствовать, но им можно и позавидовать. Они понимают, что глубина – это главное, и кроме нее ничего нет. Другие привязывают ветер к камню, но он все равно улетает, тогда не привязывают другой ветер, но он улетает вслед за своим собратом вдоль ее легкомысленной поверхности. И так без конца. Ветер дует от того, что деревья качаются – деревья качаются, потому что кто-то на них смотрит. Но стоит отвернуться, а потом украдкой бросить взгляд на кроны, видишь, что деревья стоят как вкопанные. Это так глубина проявляет себя на поверхности жизни. Театр теней разыгрывает перед нами непрерывный спектакль, не обращая внимания на реакцию зрителей. И не миновать нам старых вопросов на новый лад, и снова придется следить за тем, так ли качаются деревья. Черная даль манит, а заодно пугает сюрпризами, которые неизбежно появятся из ее глубины. Сколько повседневного хлама нужно выбросить, чтобы очутиться у ее преддверия? А что дальше? Чтобы куда-то попасть, нужно откуда-то выйти, но к глубине это не относится, ибо куда бы ты ни направился, ты всегда оказываешься рядом. А эта черная пустота — единственное, за что можно зацепиться, чтобы нащупать в ней черную нить последовательности причин и следствий и начать разматывать клубок мироздания, все ближе и ближе подбираясь к его началу. Счастье сиюминутно, жизнь коротка, и только глубина вечна. Черная бездна была, есть и будет. Наше черное счастье никогда не кончается, наша черная удача всегда с нами. За поверхностью глубины такое безумие смыслов, и если постараться, наше прозрение вплетется в ее канву, как бант в косу. И тогда черный жемчуг годов заскользит по нити времени и не подумает обрываться. Полное и пустое, звук и тишина, ничто и все, и каждое слово умещается в твоей сердцевине. Ты наша печаль и радость, и в тебе наше величие и ничтожность. Высота твоей бездны кружит голову, а бездна твоей высоты загоняет сердце в пятки. Все бренное становится вечным, спустившись в твою тьму. На твоем фоне может очутиться каждый, себя не принижая и тебя не портя. Не так страшна твоя бездна, как ее пытаются чернить. И это в тебе болтыхается, чтобы не утонуть человеческий разум. И огонь в наших душах потому и виден, что горит в черном провале твоего небытия, и черная бездна — лишь необходимое условие духовного просветления. Глубина везде, она повсюду. Она есть и там, где ее нет и никогда не было. Даже в синеющем небе темнеет ее присутствие. И как высоко ни забирайся, все равно наткнешься на изнанку глубины, ведь небо — позитивный негатив ее черной бездны. Что там за бархатной завесой? Кому распахнется чернильный полог? Как сделать к ней первый шаг? Поверхность глубины еще померцает некоторое время, а потом исчезнет в глубине. Исчезнешь и ты, потому что глубина примет тебя со всеми твоими сомнениями и со всей твоей печалью и растворит в себе без остатка.